श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। Когда бы и где Господь Гауру Сундара не являл свои игры, они всегда непостижимы. Не в силах достать птицу в небе, он провожал ее глазами, а потом начинал горько плакать и кататься по земле. Полная луна в небе тоже волновала его, когда Шачимати случалось ясным вечером выйти с ним во двор. «Мама, мама!» — плакал мальчик. «Не плачь, моя радость! Я дам тебе все, что ты хочешь. Дай мне луну, мама!» «Ну, малыш, кто же может достать луну с неба?» «Ну, ты же сказала, что дашь все, о чем я попрошу!» И Немай заливался горькими слезами. Держа мать за сари, он растирал кулачком покрасневшие глаза, а ногой ковырял землю. Немай был безутешен. Он хотел луну. Он дергал сари, шачи и ладошкой шлепал ее по руке. Но ничего не помогало. «О, Немай, ты просто неисправим! Как странно ты ведешь себя! Ну как я достану тебе с неба луну? С головы до пят ты сияешь миллионами лун, и луна, смущенная твоей красотой, просто скрылась за облака. О, сынок, пожалуйста, послушай!» Шачимата посадила Немая на колени и поцеловала его. На его плач собрался весь дом. Каждый хотел подержать малыша на руках. Его уговаривали, но он решительно не хотел успокаиваться и продолжал кричать: «Дайте, дайте!» Единственным лекарством было пение святых имен Господа Хари. Домашние соседи начинали хлопать в ладоши и петь «Хари! Хари!» И Немай сразу забывал о своей необъяснимой тоске и умолкал. Такое случалось настолько часто, что дом Джаганатхи Мишры превратился в духовную обитель Вайкунтхи, потому что здесь постоянно звучало святое имя. Но однажды безудержный плач Немая невозможно было остановить даже святым именем Господа. «О, дорогой Немай, ну что же ты не танцуешь? Ведь мы поем святое имя Хари!» Однако Немай продолжал плакать, ни на кого не обращая внимания. «Мальчик мой, ну почему же ты так плачешь? Сынок, скажи, чего тебе нужно? Я принесу тебе», — говорил отец. «Только, пожалуйста, перестань плакать». «Если вы вправду любите меня», — сквозь слезы отвечал Немай, «сходите к двум брахманам, Хирани Пандиту и Джагадиши Пандиту. Это чистые преданные Кришны, и меня так влечет к ним. Они приготовили сегодня замечательный просад, и если вы принесете мне немного, я успокоюсь». Просьба Немая всем показалась странной и невыполнимой. Просить друг у друга просад не принято было в Надии, да и писания не позволяли ничего подобного. Мать Шачи расстроилась. Однако ж Джаганатха Мишра, чтобы утешить сына, был согласен на все. Улыбаясь, он погладил сына по голове и вышел на улицу. Хотя Хирани и Джагадиша жили на другом конце города, Мишра не заметил даже, как оказался у их дома. Эти возвышенные вайшнавы были близкими друзьями Шри Мишры. И, услышав желание его сына, оба очень обрадовались. «Это необыкновенная история», — говорили они. «Мы никогда прежде не встречали столь разумного ребенка. Интересно, откуда он узнал, что сегодня Экадаши, и что мы приготовили для Кришны много замечательных блюд? Теперь понятно, почему этот ребенок так красив. Должно быть, сам Господь Гопала Кришна вселился в него. Через Немая действует Верховный Господь Нараяна. Пребывая в сердце, он побуждает Немая говорить порой удивительные вещи». Брахманы решили отдать Немаю все, что они предлагали сегодня Господу, и с великим удовольствием сами поспешили в дом Джаганатхи Мишры. «Пожалуйста, съешь все, что мы готовили для Кришны», — сказали они Немаю, «и мы удовлетворим Господа». Только по беспричинной милости Кришны можно обрести бхакти, любовь к Нему. Это единственное сокровище таких возвышенных преданных, как Джагадиша и Хиранья. Они стали свидетелями сокровенных детских игр Верховного Господа, Шри Чайтаньи Махапрабху, который рос в Надии в семье Джаганатхи Мишры. Довольный Немай стал пробовать каждое блюдо, и всех присутствующих тут же охватило трансцендентное блаженство. Весь дом запел «Хари! Хари!», а Немай с наслаждением жуя пустился танцевать. Прасад из его маленьких ладошек падал на пол, и он, не останавливаясь в танце, поднимал его и снова клал в рот или, ко всеобщему восторгу, раздавал взрослым. Вскоре после этого случая Немай подошел к матери и, поклонившись, спросил: «Мамочка, пообещай, что ты выполнишь мою просьбу». «Ну, конечно же, мой мальчик», — ответила она, — «ведь я очень люблю тебя». Немай, не сводя глаз, смотрел на нее. «Никогда больше не ешь зерно в дни Экадыши». Ишачи стала строго поститься в 11-й день полной и новой луны. Конечно, она не знала, как древняя Сканда Пурана описывает судьбу человека, который ест зерно в Экадыши, и не думала о том, что такой человек может стать убийцей своей матери, отца, брата или духовного учителя, что он непременно вернется в этот материальный мир, даже если попадет в царство Вайкунтхи. Шачимата просто была во всем послушна воле Верховного Господа, который сам нежно заботился о ней, как ее младший сын. С той поры она стала готовить в Экадыши только фрукты, овощи и молоко, воздерживаясь от зерна и гороха. Немай рос большим проказником. Еще малышом он таскал у соседей еду, когда его приглашали в гости поиграть. А если его никто не приглашал, он сам забирался в соседские погреба в любое время дня и ночи. Там он потихоньку выпивал молоко и рассыпал повсюду рис. Иногда он пробирался на кухню и бил там все горшки. Если же в доме не находилось ничего вкусного, он мог щипнуть какого-нибудь малыша, и тот начинал плакать, а Немай убегал при малейшей опасности. Если хозяину удавалось все-таки схватить шалуна, Немай падал ему в ноги и смиренно просил: «О мой господин, обещаю, это в последний раз. Я больше никогда не приду, никогда ничего не возьму. Только, пожалуйста, будь милостив ко мне». При этом у него было такое очаровательное лицо, и он так улыбался, что сердиться было просто невозможно. Ведь Немай был такой чудесный и разумный мальчик. Да, все в деревне любили этого шалуна больше собственных детей. Но однажды соседки все-таки пришли к Шачи-мати. Одна из них сказала: У меня совсем маленький ребенок, а твой сын льет воду ему в глаза». Шачимата, которой не хотелось слушать жалобы соседей, позвала сына и строго спросила: «Зачем ты таскаешь чужие вещи и бьешь чужих детей? Зачем ходишь по соседям? Немай, тебе должно быть стыдно». Немай обиделся на мать, убежал в дом и в гневе побил там все горшки. Пряча улыбку, Шачимата пошла за ним. Ведь она любила своего сына больше всего на свете. Она взяла его на руки и крепко прижала к себе. Немаю и в самом деле стало стыдно, и он сознался, что виноват. Иногда Немай бывал таким непослушным, что Шачимата в наказание связывала его веревками, точно как мать Ешода. Правда, прежде Немая нужно было поймать. Он проворно убегал от матери, а Шачимата с хворостиной в руках гонялась за ним по всему дому и двору. Порой она отбрасывала хворостину, так и не догнав сына. Шалости Немая все равно не прекращались, как и чудеса, то и дело случавшееся в доме. Однажды Шачимата прилегла немного отдохнуть, и Немай тихонько устроился рядом. И тут она снова увидела, что ее дом полон жителями Небесного Царства. С молитвенно сложенными руками они возносили Господу хвалу. Не в силах объяснить себе эту картину, Шачимата просто закрыла глаза. Прошло несколько дней, и Джаганатха Мишра попросил Немая пойти в дом принести ему книгу. День был не жаркий, и ему захотелось почитать во дворе. Немай побежал за книгой, и воздух наполнился мелодичным звоном ножных колокольчиков. «Откуда этот звон?» — спросил жену Джаганатха Мишра. Они с удивлением оглядывались кругом. «Немай не носит ножных колокольчиков. Откуда же этот нежный звук?» Оба замолчали, продолжая думать и припоминать все удивительное и необъяснимое, что так часто происходило у них в доме. Тем временем Немай принес книгу и снова убежал играть. «Я иногда поражаюсь», — Шачимата нарушила молчание, — «с Немаем все время происходит что-то необычное. Ты знаешь, наш дом посещают полубоги и жители небес». «Пожалуйста, не тревожься и ни о чем не думай», — отозвался Джаганатха Мишра. «Пусть удача всегда сопутствует Вишвамбаре. Это все, о чем я молю Господа Кришну». Немай был уже большим мальчиком, и с каждым днем его неистощимая фантазия рождала все новые и новые затеи и развлечения. Многие из них просто не вмещались в обычные представления, и Джаганатха Мишра, нередко теряя всякое самообладание, как гроза обрушивался на сына. И вот однажды Шри Мишри во сне явился незнакомый брахман. Глаза его сверкали гневом. «О, Мишра, ты напрасно ругаешь Вишвамбару! Ведь ты ничего не знаешь о нем. Ты хватаешься за палку, бронишься на Немая, словно это последний деревенский бездельник. Однако ты должен знать, что у тебя непростой ребенок». «Да, возможно, это так», — отвечал Мишра. «Пусть Немай даже великий полубог, могущественный йог или святой, но я отец, и давать немаю наставления – мой отцовский долг. Это принесет ему благо. Отец должен воспитывать сына. Ну а если твой сын – это трансцендентный мистический мальчик, и совершенное духовное знание само исходит от него, зачем ему твои наставления? Пусть это необыкновенный мальчик. Пусть он даже сам Нараяна. Все равно я буду воспитывать его, невозмутимо отвечал Джаганатха Мишра. Беседуя во сне со святым Брахманом, Джаганатха Мишра пил нектар чистой отцовской любви. Возражая сердитому незнакомцу, он отстаивал свое право на Господа и не хотел принимать веских доводов Брахмана. Как ни странно, Брахман остался доволен беседой. Проснувшись на следующее утро, Джаганатха Мишра с удивлением вспомнил свой сон. Он рассказал своим друзьям и родственникам об этом сне. Все приходили в изумление, слушая эту необыкновенную историю. Пройдет еще немного времени, и Джаганатха Мишра устроит большой праздник Хатха-Кхади, отмечая начало учебы немая. Но рассказ об этом знаменательном событии еще впереди. Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги «Гауранга. Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.